Известный историк, профессор из Гарварда, ныне покойный Карпович, написал предисловие к первой книге Вольского-Валентинова о Ленине, вышедшей в Нью-Йорке в 1953 году в издательстве имени Чехова «Встречи с Лениным». Он дает в ней краткую, но существенную биографию автора, родившегося в Моршанске Тамбовской губернии Центральной России и умершего в Плесси Робинсоне под Парижем в 1964 году. Как большинство русских интеллигентов его поколения, студентов с благородным сердцем и пытливым умом, молодой Вольский примкнул к социализму в конце прошлого века, потом увлекся марксистской версией новых идей и, наконец, стал приверженцем социал-демократического направления Ленина, изложенного в брошюре «Что делать?». Название заимствовано у народника Чернышевского. Предисловие Карповича выгодно дополняет и исправляет скудные сведения, уделенные Валентинову в полном собрании сочинений Ленина, пятое издание, тома 14, 17, 18, 19, 46 и 55, которые кратки, пристрастны, несправедливы и отчасти ложны. Опровергнутый, лишенный наследства своим отцом, уездным предводителем дворянства, Вольский должен был отказаться от университетских занятий, сделался слесарем, принял деятельное участие в забастовках и в уличных манифестациях в самой энергичной форме. Был серьезно ранен в голову ударом казацкой сабли, после чего его бросили в тюрьму. Откуда этот человек, обладавший геркулесовой силой, после изнурительной голодовки вышел худой, как щепка. Ему пришлось к тому же тайно перейти через границу глубокой зимней ночью, в особенно опасных условиях, чтобы добраться до Женевы и постучаться в двери к Ленину. Вследствие этого возникли между учителем и учеником в течение 1904 года постоянные сношения и долгие беседы, которым суждено было кончиться плохо, когда не кстати была поднята тема империокритицизма как философии критического опыта. Тот, кого Ленин окрестил Самсоновым за его атлетические возможности, оказался решительно виноватым в махизме и идеализме, то есть в уклоне от марксизма и материализма, по мнению теоретика большевизма, не терпевшего ничего из идей Маха и Авенариуса, идей, под влиянием которых в то время попало несколько из его самых способных приверженцев, а именно Богданов, Базаров, Луначарский и молодой Самсонов, который не был еще Валентиновым, но не замедлил стать таковым. Упорно противостоя резким и яростным возражениям Ленина, наш автор был обвинен в ревизионизме. Лучшая похвала, какую в сущности можно было ему выразить, так как ревизионизм есть синоним живого ума и свободы мысли. Только поборники неизменной догмы в наше время марксизма-ленинизма, состоящие в родстве с попугаем и граммофоном, не считают возможным что-либо пересматривать в своем катехизисе ни в свете опыта, ни под воздействием новых достижений культуры. С этого момента разочаровавшийся, уразумевший предвзятость и доктриальную узость Ленина, его авторитарность, противную искренним поискам философской или иной истины, Вольский отошел раз навсегда от большевизма, тогда как Ленин обрушился на Маха и его сторонников сочиняя свой опус «Магнум» «Материализм и эмпириокритицизм». Такой скучный, педантичный и ненужный, что его никто не читает вне Советской империи, где студенты не свободны в выборе чтения. Это, однако, не помешало имени Маха войти в научный язык во всем мире для выражения отношения скорости движущегося тела к скорости звука. Что касается Вольского, то, избегнув тяжелой опеки Ленина, он всю свою жизнь будет последовательным социалистом, знающим, самобытным, не боящимся никакой новой идеи, всегда готовым обогатить свои знания и расширить свои воззрения для бескорыстного служения социальному прогрессу. В дальнейшем, под разными псевдонимами, из которых мы остановимся только на Валентинове, он разовьет в печати разнообразную активность наблюдателя-аналитика, историка-экономиста, политического комментатора. Его будущему биографу предстоит немало потрудиться, чтобы дать обзор такого количества трудов, починов и заслуг. В своем предисловии к прекрасному английскому изданию книги «Встречи с Лениным», издательство Оксфордского университета, Лондон, 1968 год, Леонард Шапиро, профессор Лондонского экономического института, с основанием отсылает читателя к цитированному выше тексту Карповича для обзора жизни и трудов Валентинова, составляющих главу в истории русской интеллигенции. Он совершенно справедливо отмечает, что всякий, кто знаком с ленининой, сразу же увидит, в каком он долгу перед Вольским, ибо действительно никто нам так много не поведал о личности Ленина, о его поведении, о достоинствах и недостатках его характера, как Вольский. Значительным вкладом в биографию Валентинова является и предисловие Бертрама Вольфа из Гуверовского института ко второй книге Валентинова «Ранние годы Ленина». Издательство Мичиганского университета, Ан-Арбор, 1969 год. Как и «Встречи с Лениным», это сборник, поскольку автор сначала написал отрывки, собранные потом в книгу. Этот труд не менее ценен и увлекателен, чем предыдущий. Ничего подобного, ничего столь поучительного на эту тему не было опубликовано ни в России, ни вне ее. Надо будет прочесть еще и другое предисловие Бертрама Вольфа, предназначенное для четвертой книги Валентинова о НЭПе, об позиции болезни и смерти Ленина, которая должна появиться в издательстве Гуверовского института при Станфордском университете в Станфорде, штат Калифорния. Валентинов писал не только о Ленине, и на экономические, исторические и политические темы. Он является также автором труда, относящегося к литературной школе русских символистов. «Два года с символистами», тоже опубликованного Гуверовским институтом в Станфорде, с предисловием и научными примечаниями профессора Глеба Струвы из Калифорнийского университета в Беркли. Тут автор предисловия рисует прошлое Валентинова, черпая данные из статьи Григория Аронсона о его друге. Валентинов был в общении с несколькими писателями-символистами в Москве, особенно с Андреем Белым. В начале этого века и его воспоминания без притязания ни на критику, ни на историю литературы. Все же очень интересно, хотя и вызывает споры между специалистами в том, что касается Александра Блока. Как и при других вышеназванных, автора предисловий Глеб Струве, отдает должное феноменальной памяти Валентинова, позволяющей автору полвека спустя воспроизвести ярко правдивые диалоги и монологи своих собеседников. В свою очередь и мне выпала честь представить новую книгу Валентинова «Малознакомый Ленин», третью о Ленине. Хотя всякое представление теперь излишне, но разве можно было не уступить дружескому предложению Валентины Николаевны, верной подруги мятежного писателя, вместе с которым она претерпела годы испытаний и невзгод в России, годы изгнания и почти нищенского существования во Франции под немецкой оккупацией, годы постоянного напряжения и превратности жизни, вплоть до его мучительного конца в немощах и недугах престарелого возраста. И Леонард Шапира, и Бертрам Вольф оба воздали должное той, которая во всех обстоятельствах была преданной сотрудницей и неизменной моральной опорой, можно лишь повторить ими сказанное. Я не переставал посещать Валентинова в течение последних 15 лет его жизни. Все время мы поддерживали переписку между Парижем и Плесси Робинсоном. И я продолжаю общаться с ним, перечитывая его. Мы оба знали Ленина в разное время и в разных условиях. Он в Женеве, гораздо больше и лучше меня, в качестве иммигранта, в горячих спорах со своим бывшим наставником. Я в Москве, в качестве неофита, мирно беседуя с вождем, победителем в гражданской войне, ставшим главой государства, уверенным в себе, простым и скромным, сердечным и благожелательным, относящимся к своему собеседнику как к равному, неподдельно по-товарищески. Ничего общего с выскочками, незаконно эксплуатирующими его наследие. Я еще слышу Вольского в его комнатушке в доме с дешевыми квартирами, с воодушевлением воссоздающего в памяти историческую фигуру Ленина, возрастающую по мере того, как проходит время и последствия большевизма в России, и во всем мире усиливается до такой степени, что их уже не повернуть вспять. Он рассуждал об этом с каким-то критическим пылом, признавая неизмеримое значение свершившегося, не отказываясь в то же время от осуждения чудовищных средств, пущенных в ход для достижения этого результата. Вольский был страстен во всем. Страстен, когда порвал со своими родителями из-за верности своим убеждениям. Страстен, когда решил объявить голодовку в Киеве, чтобы выйти из тюрьмы и снова быть вместе со своей молодой женой. Страстен, когда пререкался с Лениным по поводу Маха и эмпириокритицизма. Страстен в спорах, в своих симпатиях и антипатиях. Его работы, опубликованные в русских и французских журналах, отрывки из которых составились его книги о Ленине. Я прослушал от него устно, со страстными комментариями, и можно было слушать часами этого русского изгнанника, европейца по усыновлению, гражданина мира по свободному выбору своего рассудка и сердца. Мне не пришлось спорить с Лениным ни об эмпириокритицизме, ни о чем подобном. Наши отношения начались на Западе публичным спором без наименьшего озлобления. Они возобновились и продолжались в России в мои годы учения, когда его превосходство над всеми нами прозелитами, привлеченными великим светом с Востока, мне казались несомненным. В руководстве Коминтерна у нас были разногласия, ничуть не нарушавшие основной солидарности, ни с ним лично, но он вдохновлял и возглавлял советское представительство в исполнительном комитете. Только уже после его смерти, когда его эпигоны стали на практике отвергать принципы социализма с человеческим обликом, как говорится теперь, устанавливая для своей собственной выгоды идолопоклоннический культ Ленина, когда международный коммунизм был вскоре совершенно совращен с пути и всецело подчинен полицейскому аппарату тоталитарного государства, лишь тогда коммунисты первого часа, вроде меня, мало-помалу узнали то, что Вольский уже знал, все то, что надо было знать до того, как отдаться душой и телом утопии коммунистической революции. Даже прочитав полное собрание сочинений Ленина, впрочем, не полное, в 55 томах и ноктаво, издание которого закончилось только в столетии его рождения, ознакомившись со стенографическими отчетами 10 съездов его партии, в которых он принимал участие, просмотрев официальные биографии и многочисленные истории партии, пересмотренные и фальсифицированные, одна больше другой, проштудировав основные работы о русской революции и о советском режиме, видишь, что еще многое остается узнать, и до сих пор именно труды Валентинова нам приносят больше всего. Настоящая книга, как и две предыдущие, освещает многие стороны жизни Ленина, остававшиеся в тени или полутени, раскрывает некоторые скрытые черты его политической физиономии, разные малоизвестные эпизоды его деятельности, и те или иные главы еще не написанной подлинной его биографии. Эта книга будет также способствовать развенчанию всевозможных легенд, рассчитанных на то, чтобы осверхчеловечить Ленина, чье историческое значение совершенно не нуждается в преувеличении и мифологических украшениях, от которых он сам, несомненно, пришел бы в ужас. Трудно было придумать для автора материализма и эмпириокритицизма более жесткое оскорбление, чем новый опиум для народа, фетишистский культ его личности, заведенный Сталином, начиная с сооружения постыдного мавзолея на Красной площади, против чего Крупская, Бухарин, Каменев и Троцкий тщетно протестовали во имя марксизма, на который всегда ссылался Ленин. То же самое нужно сказать о неошовинизме, безудержно проникающем под разными видами в послеленинскую советскую идеологию. Чтобы в этом усомниться, надо ничего не знать об исповеданиях веры Ленина. А чтобы еще больше в этом увериться, достаточно прочесть то, что после его смерти писали о нем его самые верные соратники, прежде чем Сталин уничтожил их и их свидетельства. В этом можно будет легко убедиться при чтении работ Валентинова, воскрешающих перед нами подлинного Ленина, без мифов и легенд, прозаического и естественного, как простого смертного, но также с выдающимися чертами, которые сделают из него главу и организатора партии, стратега и тактика революции и, наконец, государственного деятеля широчайшего размаха. Во встречах с Лениным мы видим его столкновение с серьезными трудностями, следствием съезда партии в 1903 году, впервые отделившего большевиков от меньшевиков. В частности, Валентинов описывает тот глубокий моральный кризис, который переживал Ленин, когда писал свою брошюру «Шаг вперед, два назад». Еще одна формулировка, взятая у народника Чернышевского. И какие были от этого последствия? Он бросает свет на те неблаговидные средства, которым прибегал Ленин во внутрипартийной борьбе, чтобы отделиться от противника. Будь то весьма достойный человек или даже такой блестящий недавний сподвижник, как Плеханов. Мы присутствуем при гомерических спорах о материалистической философии, в которых Ленин выявляет себя как примитивный догматик. Маркс и Энгельс сказали все, что нужно сказать. От Валентинова мы узнаем с разных сторон иного Ленина, отличного от того, каким его изображают на условном портрете профессиональные ханжи сталинской школы фальсификации, блюстители культа его сверхчеловеческой личности. В этой книге видишь сцены из частной жизни Ленина, которых не найдешь больше нигде. Много важного узнаешь также в ранних годах Ленина, о детстве и юности Владимира Ульянова, о его воспитании, его семейных отношениях, его образе жизни, о первых оказанных на него влияниях, особенно Чернышевского, что было решающим для умственного формирования будущего Ленина. Невозможно понять странное и роковое сочетание очень упрощенного книжного марксизма с весьма разработанным народническим терроризмом, создавшийся в уме молодого Ульянова под воздействием Чернышевского и чтения Маркса, если не учесть страниц, написанных по этому вопросу Валентиновым. Они с необычайной широтой взглядов подтверждают и развивают то, что Бонч Бруевич писал слишком кратко в 1934 году о Ленине и Чернышевском в статье «Ленин о художественной литературе». 30 дней, 1934 год, номер 1. Где находится также вышеуказанная выдержка о Нечаеве, но которая в настоящее время считается нежелательной с точки зрения Института марксизма-ленинизма. Эта новая и последняя книга, наконец, отличается значительно от предыдущих. Валентинов в ней говорит преимущественно об образе жизни, о средствах семьи Ульяновых, об отношении между ее членами и, в особенности, о материальных условиях, в которых Ленин, якобинец пролетариата, жил в России, в Сибири и за границей, ни в чем не нуждаясь, постоянно напрягая свои умственные силы к достижению одной и той же цели, работая неустанно, дабы всеми способами добиться торжества своих основных идей, как воплощение профессионального революционера, прототип которого он вывел в «Что делать?». В настоящей книге Валентинова денежные вопросы занимают большое место, ибо деньги – это нерв войны, а, следовательно, и гражданская война, как ее понимал Ленин, но и политика в книге никогда не отсутствует, поскольку, если по Аристотелю человек есть политическое животное, Ленин действительно был человеком par excellence. Его отношения с Горьким, которых Валентинов касается мимоходом, несомненно, в высшей степени заинтересует читателя. Но излишне распространяться здесь о том, что следует за этим. Книга достаточно говорит сама за себя. Суварин.